Глава 147. Укрываясь краем плаща от снега, Хаджар смотрел на то, как его воины разбираются с ледяным медведем. Такой же породы, что в одиночку свалил генерал по дороге к гробнице. Неру и Хаджар не стали принимать участие в этом сражении. 500 человек было куда как больше, чем просто достаточно, чтобы свалить одного зверя стадии вожак. К тому же это была отличная тренировка для новоявленного охотничьего отряда. Сверившись с картой нейросети, впрочем, учитывая, насколько были яркие ориентиры в логове белых обезьян, можно было обойтись и без нее. Хаджар посмотрел на северо-восток. На его глазах лежало подобие очков. Две деревянные полоски, скрепленные кожаными нитями, формировали две пирамиды на каждом глазу с небольшими прорезями. Сквозь них мало что было видно, но это лучше, чем снежная слепота. Именно в таких очках тренировались воины, и плоды таких тренировок нельзя было отрицать. У медведя не было ни шанса. Первый десяток подрубил ему ноги, второй кидал арканы, третий бил стрелами и копьями. Не прибегали даже к техникам, брали исключительно умениями и собственной силой. Из 500 на медведя потратились не более 50 воинов. И уже через пару минут зверь лежал на багровом снегу и не шевелился. Один из новоявленных офицеров-охотников, в отряде также требовалась должностная лестница, дабы не приходилось управлять всем и сразу, ловко вырезал из груди зверя энергетическое ядро и поднял его в воздух. Все же первая добыча. 500 воинов тут же, в абсолютной тишине, подняли в небо кулаки. Это стало не только сигналом готовности для них, но чем-то наподобие победного и воинственного клича. Никто не смел кричать или говорить вслух. Хаджар пообещал, что лично позаботится о том, чтобы тот, кто нарушит тишину, пожалел, что не остался в лагере. Слову генерала верили, ибо еще не было прецедента, чтобы тот его нарушил. Каким бы невыполнимым и безумным данное слово кому-либо ни казалось, генерал всегда его держал. Дождавшись, пока офицер уберет ядро в специальный мешок, зачарованный серой, Хаджар поднял в воздух руки и показал несколько жестов. Их тут же подхватили офицеры, демонстрирующие их своим подчиненным. Такое вот ручное радио. «Вперед! Осторожно! Звери! Разломы!» Вот и все, что можно было объяснить на пальцах. Отряд двинулся следом за генералом и командиром. Белыми призраками они стелились по снежным дюнам и курганам. Миновали несколько широких трещин, из которых веяло настолько мощной энергией, что некоторых воинов пришлось буквально проносить мимо. Там, на неизвестной глубине, обитали твари, чей покой лучше было не беспокоить. Видит боги, Хаджар надеялся, что нашествие тварей не заставит выбраться наружу тех, кто живет среди тьмы и скал. Что-то подсказывало генералу, что их сила была не намного меньше той, которой обладала мать Азреи. Наконец, спустя примерно 6 и еще 3 медведей, отряд добрался до горной гряды. Небо, все еще укрытое белым одеялом, постепенно поддавалось лучам солнца, покрываясь алой пеленой. В небе кружили огромные чайки, способные поднять в воздух взрослую собаку. Они летали над редкой растительностью, непонятно как выжившей в таких условиях. Пожухлая трава упорно противостояла камням и вечной мерзлоте. У подножия огромной снежной скалы раскинулась большая горная площадка. Ее разделяли на две части замерзший водопад и бегущий куда-то на юг ручей, тоже замерзший. По одну сторону от ручья возвышался утес, отдаленно напоминавший то ли горгулью, то ли дракона. Именно этот ориентир и запомнил Хаджар. По другую же сторону утес в форме культи, оставленный после отсечения ладони. На его вершине лежал вожак местной стаи. Ростом примерно в 4 метра, с массивной нижней челюстью и высоким лбом. Белая шерсть, покрытая кровавыми разводами, и длинные черные когти. Обезьяна, чей разум уже начинал пробуждаться, держала в руках дубинку, сделанную из льда и костей. К поясу она прикрутила собственной шерстью черепа мелких грызунов и один побольше бараний. Ее длинные руки опускались ниже коленей, а на ногах также сверкали когти. Короче, чем на руках, но намного шире и массивнее. С их помощью она могла легко забираться по самым неприступным скалам и ледникам. Внизу, под утесом, занималась своими делами немногочисленная стая. Кто-то возлежал на снегу, спариваясь прямо в центре стоянки. Другие копались друг у дружки в меху, выискивая блох и прочие деликатесы. Особи послабее, так называемые беты и омеги, занимались изготовлением дубинок. Видимо, стая недавно была на охоте, и оттого многие были покрыты ранами и лишены своего нехитрого оружия. Хаджар подошел к трем добровольцам. Он снял очки. Те сделали то же самое. Они молча смотрели друг другу в глаза. Хаджар пытался найти хоть немного нерешимости или сомнений, но его воины были готовы рискнуть своими жизнями. Кивнув, генерал сделал несколько жестов, и ему принесли бурдюки, наполненные жидкостью. Их воины-приманки перекинули через плечо, отсалютовали и отправились к стоянке. Хаджар и Неро, обнажив клинки, залегли за камнями. За их спинами точно так же притаились 5 сотен воинов. Впереди же к стоянке ковыляли добровольцы. Они делали вид, что были слабыми и обессилевшими, а примерно за 200 метров до утесов сделали надрезы на бурдюках. На снег полилась человеческая кровь. Обезьяна-лидер повела ноздрями и вскочила на ноги. Она вглядывалась в снежную даль, пока не обнаружила 3 особей, истекающих ароматной, сладковатой кровью. Такую кровь тварь еще не пробовала, но памятью предков узнала ее терпкий запах. Когда именно за этой кровью они охотились каждый день и вдоволь напивались ей в своем доме. Обезьяна взревела и несколько раз ударила себя в грудь. Звук получился такой же, как если бы сотня людей одновременно ударила в огромные барабаны. Эхо разнеслось по горам. Вскочили и остальные обезьяны. Они похватали свое ледяное оружие и, брызжа слюной и рыча, бросились на 3 воинов. Те все еще делали вид, что они ранены. Стояли на месте и смотрели на 3 десятка свирепых зверей высоких стадий развития. Чем ближе были обезьяны, тем отчетливее они ощущали неподдельный страх своей добычи. И это чувство опьяняло и дурманило их. Даже будучи сытыми, недавно после охоты, они не могли отказать себе в удовольствии напиться сладкой крови, который так вожделела память, дарованная предками. Они кричали и били себя в грудь. Они бежали по снегу и льду так же легко, как человек по крепкой мостовой. Хаджар, чувствуя напряжение воинов за спиной, поднял в воздух кулак. Было еще слишком рано. Добровольцы знали, на что шли. Когда обезьяны подобрались на расстояние в 20 шагов, один из воинов-приманок скинул бурдюк и обнажил клинок. Для обезьян это выглядело, как если бы зверь показал свои клыки и когти. Но зверь был ранен и оттого не страшен. Они набросились на них. Первая, самая ретивая тварь, тут же получила удар молотом в челюсть и, расплескивая кровь и мозги, улетела на снег. Остальные особи взвыли и усилили натиск. Воины, не сговариваясь, развернулись и побежали наутек. Они неслись в сторону своей армии, а Хаджар наконец-то сжал кулак. Все в той же тишине 5 сотен воинов бросились вниз по склону. А где-то там, на утесе, заревел лидер обезьян, слишком поздно понявший, что его обманули. Встретились глаза, похожие на драконьи, с теми, что отдаленно напоминали человечье. Хаджар хищным оскалом встречал своего нового противника. Сквозь ряды людей и зверей он бежал навстречу предводителю обезьян. Зверь внутри генерала жаждал битвы, плоти и крови. И Хаджар не видел повода не утолить эту жажду.